Глава 3. Телефон звонит, а я сбрасываю. Не хочу, чтобы видели меня такой. Растерянной, бледной, словно привидение. Словно прошлое в дверь не стучало, а просто вырвало петли, чтобы добраться, чтобы снова мучить. Ну а если адекватно, разве прощалась я с прошлым? Или просто спрятала его на дно своей души, периодически доставая? Да и оно не дает о себе забыть. Каждый месяц, 15-го, напоминает. И я невольно жду. Сегодня тоже жду. Но то прошлое, как тень, всегда рядом, а это настигло, скручивая внутренности, потому что не знаю, что делать. Может, Сашка знает? Может, Алекс скажет свое весомое слово? Он бывший военный. Был связан с криминалом, но потом завязал. И теперь по блату работает профессором в университете. Говорит, что после всего, что он пережил, ему нравится стабильность. И Сашка ему ее обеспечивает. Мне порой хочется спросить их историю. Но они молчат, смущаются, даже пугают. Дверь парадной мне открывает Вениамин. Хочет что-то сказать, но я просто забегаю внутрь подъезда и упорно шагаю по лестнице. Никаких свиданий. Ему я отказывала 5 раз. 10-й этаж, каблуки. Но нет лучшей разминки, чем ходьба. Так говорят бесконечные паблики по похудению во ВКонтакте, на которые я подписана. На Аве старое фото. Это мне напоминание, какой я могу снова стать, если не буду себя контролировать. Захожу домой, снимаю каблуки, мысленно матеря их создателя. Убийцы женских ног. Кому помешали кеды? На каблуках женщина чувствует себя женщиной, выходит с кухни Сашка. Как всегда, в грязном фартуке. И я сразу улавливаю привычный запах горелого. Разрушаешь кухню, поднимаю брови и иду мыть руки переодеваться. Саша, прищурившись за мной, наблюдает. Словно вынюхивает. Что вот она могла во мне такого заметить? Испуганный вид? Дрожь? Пылающие щеки? Я надеялась, долгая прогулка это скроет. Я тебе звонила. Я же написала, что иду. Не строй из себя заботливую мамашу. Раздраженно стягиваю платье и надеваю бриджи и тунику. И не собираюсь, но если заподозрю, что ты опять... Хватит! Повышаю голос и убираю волосы в косу. Это в прошлом. Все прошло, не болит. Ну да, только снова плакать хочется. Даша. Саша сглатывает, хочет подойти, но я лучезарно улыбаюсь. Пойдем посмотрим, что ты опять сожгла. Сашка сразу приободряется. Идет за мной на кухню и начинает оправдывать этот трэш в виде катастрофы. Ты еду готовила или бои без правил устраивала? И что это за запах? Высматриваю виновное блюдо. Принюхиваюсь. Капуста, мясо. На столе кастрюля с прилипшим рисом. Голубцы? А почему в духовке? Кто делает голубцы в духовке, Саш? Так меньше калорий. Бред. Господи, достаю противень, заваленный сожженными капустными какашками. А это что такое? Саша, кто скрепляет капусту скотчем? Ты решила нас убить? Но там было написано «скрепите», и я... Все, просто сядь. Сажаю ее на стул, и она дует губы. Блин, наверное, год назад я бы сказала, что она дурная, взбалмошная, капризная. Она такая и есть. Но ее сердце настолько наполнено любовью. Ко мне, к Алексу, к младшему брату. Мне порой кажется, лучше человека и быть не может. Она отвратительная хозяйка, но она очень хочет ею стать ради Алекса. Учитывая разницу в возрасте, их отношения можно и осудить. Но я не знаю пары гармоничнее. Люблю их и благодарна. Так благодарна, что думаю уже 3-й месяц, как съехать и им не мешать. Но эта мамаша меня от себя ни на шаг не отпускает. Ей нельзя детей, она их своей любовью просто задушит. Не сиди, иди лучше картошки принеси, хоть запеканку сделаем, улыбаясь через плечо. Она подрывается с места, и пока я убираюсь, несет целый тазик. Чистить? Ага. Киваю и за монотонной работой снова погружаюсь в мысли о близнецах. Марк. Кирилл, Марк. Сегодня в универе нам толкали речь о важности высшего образования и самообразования, о том, как необходимо получить диплом. Даша, слышишь? Даша. Даша. Еще я беременна. Тройней. От разных мужчин. Даша, ты меня слышишь? Что? Поднимаю взгляд от посуды, вспоминая фразу Кирилла. Я не прощаюсь. Сашка что-то говорила, но я даже не услышала. Я сказала, что беременна тройней, но это была шутка. Она раздраженно вздыхает и отбирает у меня губку для посуды, снимает фартук. Что произошло? Марк, я бы не сказала ей, но клейкая лента и та не такая прилипчивая. Саша моргает, стискивает челюсти, потом мотает головой. Тебе показалось, его нет в городе? Вот и я так подумала. А потом смотрю на замершую Сашку, и меня саму пробирает дрожь от первого чувства, что все вернулось. Он вернулся. Ну? Это был его брат, Кирилл. И он ничего обо мне не знает. Ничего, представляешь? О том, что было. Саша хмурится, отталкивает меня, сама домывает посуду. Я облокачиваюсь на холодильник и, почти не глядя, как сомнамбула, смотрю в пространство. «Саша, я кому рассказываю?» Спрашиваю, пока она залипает в телефоне. «Да я ужин заказываю. Хочу знать все подробности». Поднимает она взгляд, а я закатываю глаза. Бедный Алекс. Содержать двух молодых девушек, которые его даже домашней едой накормить не могут. И именно в этот момент тишину разрезает трель звонка. «Алекс, ключи забыл?» Спрашиваю и смотрю в окно. Во дворе нет его машины, зато стоит незнакомый серый Вольво. «Иду!» «Пойду гляну, кто там, а ты?» «Просто жди меня». Это не моя квартира, так что только и остается, что ждать, пока Сашка идет в прихожую. Мне здесь нравится, но в этой большой и уютной квартире должна жить семья, а мне пора устраиваться на работу. Ходить на пары вряд ли удастся. Хотя я даже боюсь представить, с кем пойти работать. Мне предлагают идти танцевать в клуб. Паша говорит, я справлюсь, но я пока не могу. Только не в нижнем белье. Пока что я не преодолела скованность. Пока что я Даша. Пухлая, неуверенная в себе. Очень ждущая, что боль всей жизни пришлет заявку в друзья. Потому что сегодня 15-е, а заявки все нет. «Даша! Даша!» — кричит Сашка, и я бегу в сторону прихожей. А там в двери букет огромных белых роз. Волшебно, как с картинки с инсты. «Алекс не заревнует, что ты такие подарки принимаешь?» — усмехаюсь я. Но она улыбается еще шире. Открывает рот, но ее перебивает голос. «Это тебе, Даша», —